Глава 29. Глаза разлепила с большим усилием, стараясь сфокусировать взгляд и понять, где нахожусь. Слишком ярко, хочется пить, во рту словно засуха. Я облизнула пересохшие губы и приподнялась на локтях, осматриваясь. Камера. Ну, конечно, я в камере. Недавние события вмиг врезались в память. Ужасно болят запястья рук и щиколотки ног. На них виднеются следы от застежек, через которые пускали ток. «Кьяра!» — услышала я. «Гидеон?» — решила убедиться, думая, что мне показалось. Парень стоит по ту сторону прозрачного стекла, находясь в своей камере. «Они отключили шумоизоляцию на время», — ответил он на мой неозвученный вопрос. Рядом с кроватью я обнаружила стакан с водой, который тут же взяла и жадно осушила его. Гидеон все то время, пока я пила, неотрывно наблюдал за мной. Его взгляд коснулся красных следов на руках и ногах, пробежался по телу и сосредоточился на лице. «Почему отключили шумоизоляцию?» «Скорее всего, чтобы мы могли поговорить». Ответил он не сразу. И случайно в разговоре выдали какую-нибудь информацию. При последних словах парень посмотрел прямо на наблюдающую за ним камеру. Я отставила пустой бокал и поднялась, чувствуя, как ломит все тело. Видимо, после того, как я отключилась, меня доставили сразу сюда, решив не класть в капсулу. Алекса специально хочет, чтобы я ощущала последствия пыток, как и Гидеон. «Нечего выдавать», — прошептала я. И выдала слабую улыбку, потому что мне не нравится его взгляд. Жалость. Ненавижу, когда жалеют. Потому что если тебя жалеют, то все по-настоящему плохо. «Как ты?» «Жить буду». Еще одна улыбка, подкрепляющая мои слова. Я встала и подошла к стеклу, наблюдая за ним с противоположной стороны. Приложила руку к прозрачной стене. Парень приложил свою с другой стороны. «Мы обязательно выберемся», — тихо сказал он. Я же грустно усмехнулась, но выдала короткий кивок. «Конечно, мы выберемся. Вот только живыми или мертвыми». «Я расскажу ей», — произнес он, заставляя взглянуть ему в глаза. «Не все, но начну рассказывать, чтобы выиграть время». «Нет, Гидеон!» «Кьяра, ты не выдержишь то, что она приготовила для тебя». «Выдержу!» Он прикрыл на секунду глаза и, кажется, выдохнул. «Нет, это не обсуждается. Я чувствую, что она делает с тобой, и это ужасно». «Я все выдержу», — настояла на своем. В этот неподходящий момент закружилась голова, а саму даже затошнило. Я скрючилась, схватилась за живот и резко задышала. Видимо, последствия ударов током. «Кьяра, как ты?» «Нормально», — пробормотала я, одной рукой держась за стенку, а другой за живот и смотря на белый пол. Меня не вырвало, хотя и были позывы. Я добралась до кровати, на которую завалилась, и закрыла глаза. «Кьяра, не отключайся», — позвал Гидеон, — «иначе она тебя заберет». «Куда?» — не спросила, а лишь подумала. Перед глазами начали мелькать картинки с воспоминаниями. «Кьяра!» У меня не получилось. Я отключилась. Пришла в себя через некоторое время, первым увидев слишком яркий свет от ламп. Такого в камерах не было. «Мисс Рединс?» — позвала мисс Браун. «Я думала, вы окажетесь сильнее». «Где я?» — прошептала, вновь чувствуя сухость во рту. «Это не допросное и не пыточное. Можете не волноваться, однако...» Силуэт женщины махнул рукой в очередной раз. «Клянусь, я уже в какой раз представляю, как вырву ей эту руку и заставлю смотреть на сам процесс. Физическую боль вы прошли, не с успехом, но прошли. Знаете, я никогда не задумывалась, испытал ли мой сын хотя бы раз душевную боль, скучал ли по матери, почувствовал ли что-то, когда потерял брата. А вы?» — спросила у нее, вращая головой в разные стороны. «Вы почувствовали хоть что-то, когда отдали приказ убить Листера? Не верьте в байки моего сына». «Я видела это», — прошипела я, глядя на нее и собираясь подняться, но не получилось этого сделать из-за того, что меня привязали. «Видела и слышала собственными глазами и ушами, как вы отдавали приказ». Она не нашлась, что на это сказать, ведь я говорю правду. «Смотри, Кьяра». Я увидела, как в эту комнату завели моих родителей. Мэддок завел отца, а Коул — маму. Я попыталась вырваться, но веревки оказались прочными. «Что вы собираетесь с ними делать? Отпустите их!» — закричала я, беспомощно дергая руками. «К сожалению, иногда страдают невинные», — проговорила Алекса и покачала головой. «Из-за одного неправильного поступка могут наступить колоссальные последствия, мисс Рединс. Вы должны это понять». Я увидела серьезное выражение лица мамы, как она поджимает губы, как ее глаза говорят мне все, что она сейчас не может произнести. Папа стоит с идеально ровной осанкой. Его же лицо не выражает никаких чувств, даже нет страха. Идеальный страж. Они не произносят ни слова, глядя на меня, но это и не требуется, чтобы я их поняла. Не такой я представляла нашу с ними встречу. Совсем не такой. «Вам есть что мне рассказать, мисс Рединс?» — задает любимый вопрос Алекса. «Нет, на этот раз колеблюсь, когда произношу это слово. Какое-то гадкое чувство за доли секунды успевает поселиться в груди и охватить все тело, которое переходит в аварийный режим. Не хватает только большой красной кнопки тревога». Успела заметить только, как мама сделала вдох, а на выдохе ее грудь пронзила пуля. «Нет!» — закричала я. А Коул вздрогнул от неожиданности и подхватил тело моей матери. Отец замер. Все замедлилось. Кажется, я продолжила кричать, видя, как глаза мамы закрылись, и ее тело опустил на землю Коул. Что-то внутри в этот момент дрогнуло. Сорвалось. «Что она сделала?» «Алекса выстрелила! Застрелила мою маму!» «А-а-а!» — я дернула руками, стараясь сорвать веревки, но только сделала больнее себе же. Надеюсь, вся ненависть отразилась во взгляде, которым я наградила мисс Браун. Коул просто стоит рядом с телом моей матери, явно не зная, что делать в таком случае. Мэддок не шевелится, лишь продолжает держать моего отца. «Отец!» Он медленно опустил взгляд, начав скользить им по безжизненному телу матери. В какой-то момент его колени подогнулись, и он чуть не упал. Удержался благодаря Мэддоку, который его подхватил. «О, простите, мистер Рединс», — заговорила тварь, которую я попыталась прожечь взглядом. «Но думаю, что вы понимаете такое мое решение. Я сторонник более радикальных мер». «Ты поплатишься за это», — прошипела я. «Уберите отсюда труп, мисс Рединс, и выведите мистера Рединса», — сказала Алекса парням. «И да, об этом никому не говорить. Надеюсь, это понятно?» Коул и Мэддок медленно кивнули. «Велите Рэю стереть запись». «Что? Рэм послушается и сотрет доказательства об убийстве моей матери?» Они, словно в замедленной съемке, выполняли ее приказ, оставляя нас вдвоем. «Наверное, Кьяра, до этого ты не понимала, что я настроена серьезно. Надеюсь, сейчас ты убедилась в этом. А если нет, то у тебя еще есть отец». Загнула она один палец. «Рэм, второй, и Анна. Да, я очень хорошо знаю тех, кто тебе дорог. Какая боль хуже, физическая или моральная?» Я не ответила. «Что ж, неважно. Посмотрим, что скажет мой сын. Как думаешь, ему понравилось?» «Она психопатка». Вновь мое молчание. «Может быть, теперь тебе есть что сказать? Например, где находится лагерь отступников? Сколько их всего? Как им удается скрываться? Кто ими руководит?» Я не издала ни звука, фокусируясь на следе крови моей мамы. «Понимаю, ты сейчас не в состоянии говорить, поэтому дам тебе время. Видишь, я не такая бессердечная, как ты могла обо мне подумать». Я никак не среагировала на ее слова. Снова. «Даю тебе неделю, чтобы заговорить. Ну, иначе на этом месте будет твой отец». Меня увели оттуда, доставив обратно в камеру. «Яра!» — позвал Гидеон, но я никак не среагировала. Перед глазами лицо моей мамы, когда она делала свой последний вздох. «Яра!» «Все должно было закончиться не так, не так! Она должна была жить!» «Мне жаль, что ты потеряла маму», — тихо проговорил Гидеон, садясь на пол, облокачиваясь головой о прозрачную стенку. «Потеряла маму!» Я прикрыла глаза и расплакалась, стараясь бесшумно схлипывать. Но ничего не получилось. Мое рыдание стало слышно и в соседних камерах. Все эмоции вылезли наружу.